Лисина Александра «Без права на выбор». Послесловие. Когда в небе над Скарон-Олом разгорелась неестественно яркая звезда, дворец четырех владык настороженно притих и на всякий случай окутался дополнительным слоем защиты. Спустя несколько синов поисковые заклятия дворца идентифицировали звезду как крупный подозрительный и способный нанести серьезное разрушение летающий объект. В покое владык тут же отправился тревожный сигнал. Все системы защиты были приведены в полную боевую готовность. Однако почти в то же мгновение объект резко потускнел, поблек, а потом окончательно пропал из виду, при этом продолжая быстро приближаться. Когда расстояние до него сократилось до трех ударов сердца, сверху пришел внятный упреждающий сигнал, на расшифровку которого охранным системам потребовался ровно один син. И как только это произошло, по крыше, ощетинившегося магическими орудиями дворца, пробежала мелкая судорога. Боевые заклинания мгновенно деактивировались, внешние контуры торопливо раскрылись, стремясь пропустить необычного гостя до того, как он испортит важные магические узлы. Вот только они слегка опоздали с реакцией. Внезапно выросшая в размерах звезда со свистом и грохотом влетела в поспешно распахнувшийся коридор, лихо срезала верхушки деревьев во дворцовом саду и на полном ходу приземлилась на специально выстроенную террасу. При этом неосторожно снесла сразу пять высоких колонн, взрыла каменный пол на глубину полутора локтей, с мясом вырвала оттуда тяжелые мраморные плиты и заставила содрогнуться дворец до основания, после чего окуталась густыми клубами пыли и, наконец, резко затормозила, лишь в самый последний момент остановившись перед богато украшенными дверьми, на которых в дикой спешке исчезали последние охранные заклинания. «Апчхи!» — чихнула я, кубарем скатываясь с шипастой спины громадного ящера, чуть не поцеловавшегося со стеной. «Лин, когда ты научишься плавной посадке? Сколько времени летаешь, а мне до сих пор приходится оправдываться перед братьями за разрушенное до основания гостевое крыло». «И ничего не до основания», — невозмутимо возразили мне. «Подумаешь, разбили несколько колонн. Сейчас я все исправлю». Я снова чихнула и, выбравшись из плотного полевого облака, с беспокойством огляделась. Но вот так и знала. Опять посадочная площадка разбита в хлам. Ограждающие колонны, выстроившиеся вдоль террасы в два ряда, повалены, как кегли в боулинге. Вместо пола красуются разнокалиберные обломки тяжелых плит, в которые Лин при торможении неосторожно запустил когти. Каменные бортики жестоко раскрошены. Ухоженные кусты от сильного ветра облысели. Одни только охранники с короны возле закрытых дверей стоят, как стояли, и даже виду не подают, что хоть как-то удивлены. Впрочем, может, они и правда перестали удивляться. После того, как мы приспособили эту террасу под свои нужды, тут регулярно случались какие-то локальные катаклизмы. То стена упадет, то крыша прогнется, то колонны разлетятся. Я с укором обернулась, но Лин, уже успевший сменить облик с драконьего на человеческий, ответил совершенно спокойным взглядом, после чего сделал незаметный жест и удовлетворенно отвернулся. А всего через пару мгновений поврежденные колонны приняли свой превозданный облик, самостоятельно вернувшись на прежние места. Плиты на полу снова стали цельными и гладкими. Несчастные кусты заново обросли листвой. А витающая повсюду пыль испарилась, будто ее и не было. Если бы не моя грязная куртка и не припорошенные каменной крошкой лица охранников, можно было подумать, что вовсе ничего не случилось. Тем более, что виновник этого безобразия по-прежнему был чист и невинен, как овечка. «А пораньше убрать сигналки нельзя было?» — — осведомилась я, отряхивая пыльные коленки. «Я проверял боеспособность новой системы защиты, основанной, между прочим, на твоих воспоминаниях», — невозмутимо отозвался Лин. «Как оказалось, работает она неплохо, только малость притормаживает. Придется увеличить скорость реакции на внешние раздражители и отладить систему распознавания. А ты, кажется, нервничаешь». «С чего ты взял?» — подозрительно прищурилась я. «Ну, если я ничего не перепутал, то у тебя через 10 минок должна состояться официальная церемония представления. Разве нет?» «Спасибо, я помню», — посмурнела я, резко отворачиваясь и снимая маску. «Добрый вечер, миледи!» Тут же отсалютовали четверо смуглокожих молодцов у двери. Старшие кланы, естественно, которые уже наверняка доложили братикам о моем возвращении. «Добрый!» — совсем мрачно отозвалась я, и, не дожидаясь, Лина решительно толкнула тяжелые створки. «Владыки у себя?» «Никак нет, миледи. 2,5 минки назад отбыли телепортом». «Блин!» — с чувством сказала я, снова повернувшись к Лину. «Еще не хватало нам опоздать. Вот скажи, чего ради мы явились сперва сюда, да еще поверху, когда можно было сразу махнуть на Королевский остров?» Он закрыл за собой дверь и все так же невозмутимо отозвался. «Потому что этим утром я получил новую порцию сил и не был уверен, что мы доберемся благополучно». «Опять?» — тут же насторожилась я, мигом позабыв о раздражении. «И много тебе дали?» «Достаточно для того, чтобы при неосторожном перемещении утопить всю Рейдану, вышедшую из берегов Тайри». Я нахмурилась. «Тебе не кажется, что это происходит слишком часто? Неделю назад, 3 дня тому в степи, а теперь сейчас?» Лин неопределенно повел плечом. «Лон не предупреждает меня о сроках и не удосуживается сообщить, когда планируется остановиться. Но я уже сейчас гораздо лучше понимаю богов и их нежелание использовать свои способности открыто. Иногда создается впечатление, что если я что-то перепутаю или неосторожно кого-то коснусь, то обязательно что-нибудь сломаю. Поэтому предпочел явиться сперва сюда, чем портить тебе праздник и пугать гостей. Здесь, по крайней мере, никто не станет задавать там неудобные вопросы». «И когда это закончится?» Я нахмурилась еще больше, одновременно ускоряя шаг. «И не получится ли так, что тебе вскоре придется покинуть Вуалар, как Айду с Аларом?» «Нет», — задумчиво ответил Лин, следом за мной вышагивая по запутанным коридорам дворца. «Пока я нужен Лойну здесь. Но вот для чего? Если бы не эти спонтанные скачки энергии, все было бы неплохо. Однако они слишком внезапны и абсолютно непредсказуемы. К тому же после каждого такого всплеска мне какое-то время желательно побыть одному. Так что, наверное, после церемонии я тебя ненадолго покину». Вспомнив о предстоящем бале, я снова помрачнела. «Блин, это, конечно, не свадьба, но все равно тревожно. Насколько я понимаю, мне придется пережить что-то вроде официального представления обширному королевскому двору. Короткая церемония, небольшая речь, пышный бал, где будет тусоваться целая куча всевозможного народу. Да вот, в общем-то, и все. Ни тебе венчания, ни умопомрачительно долгого монолога священника, заканчивающегося надеванием брачных браслетов, ни трехдневного пира с обязательным присутствием молодоженов, ни даже первой брачной ночи. Меня просто продемонстрируют высшему свету, оценят со всех сторон, одобрят, ну или же нет. И на этом все неприятности закончатся. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А потом у меня будет целый год на размышления касательно того, нужен ли мне статус королевы Валиона или же ну его нафиг. Официальный титул невеста короля — это гораздо лучше, чем слухи о королевской любовнице. Мгновенно распознал мои колебания Лин. «Знаю!» — буркнула я, быстрым шагом направляясь к своим покоям. Только поэтому и согласилась. Для Инара это важно. Это ведь и его статус тоже. Его лицо как правителя. Его отношение к семье и браку, которое выражается в том числе и в соблюдении древних традиций. «Женатый король смотрится солиднее», — неестественно ровно подтвердил Лин. «А еще, как показывает практика, ему оказывается больше доверия, чем холостому. Так что ваша помолвка — это еще и политическое решение». «И это тоже знаю», — вздохнула я. «Как знаю то, что даже так Эннар не рискнул бы настаивать. По крайней мере, в ближайшие пару лет. Но разве я могу его подвести?» «Не думаю, что ты пожалеешь», — так же ровно заметил Лин. «Просто сегодняшняя церемония немного раньше узаконит ваши отношения». Я угрюмо промолчала. Но про себя подумала, что наши отношения, по большому счету, и отношениями назвать сложно. После освобождения Невероны и получения пятого знака на нас свалилось столько проблем, что времени для встреч почти не оставалось. Мне приходилось то и дело мотаться в степь, чтобы уладить разногласия между ее хранителями и иарами. Эннару постоянно торчать на всевозможных собраниях. У меня кучу времени отнимало общение с новыми подданными, а у него заседания с министрами, советниками, послами из соседних Биона и Хиона, наместниками, рейзерами и черт знает кем еще. Плюс к этому я регулярно наведывалась в Неверон, потому что он теперь тоже стал частью моих законных владений. Следила за процессом создания отдельной, некроманской, если точнее, ветви магистерии, курации которой с одобрения короля была получена, кому бы вы думали, бедняге Ригу Драмту. Помогала ему, чем могла. Старательно чистила горы от последствий заклятия жреца, восстанавливала леса, облагораживала степь, осваивала Эйре. Короче, дел было не в проворот. На личную жизнь времени почти не оставалось. Так что наши так называемые отношения с Энаром сводились лишь к тому, что на протяжении целого месяца я едва ли три раза смогла побыть с любимым человеком. И за все недолгие встречи мы успели только переговорить о самом важном, слегка привыкнуть к мысли о том, что все-таки будем вместе, ощутить самую первую сладость от нежных прикосновений и еще более нежных поцелуев. Но дальше дело не зашло. То ли потому, что никто из нас не желал торопить события, то ли по причине мимолетности самих этих встреч, а то ли в силу того, что поблизости всегда незримо присутствовал Лин, ставший для меня в эти дни поистину незаменимым. Не знаю. Скорее всего, виноваты все эти моменты, потому что, вдоволь настрадавшись, измучившись сомнениями и долгим ожиданием, хотелось чего-то большего, чем торопливый секс в промежутках между поездками и совещаниями. Хотелось чувствовать каждое прикосновение, которое заставляет кожу пылать и покрываться волнительными мурашками. Каждый взгляд, от которого буквально воспламеняется кровь. И знать, что отпущенное на это время встречу будет принадлежать только нам двоим. Хотя бы на одну ночь. Или на один короткий день, когда мы сможем насладиться этой близостью сполна. И когда ее не испортят ни срочные донесения с границ, ни зов с равнины, ни даже чье-то молчаливое одобрение, которое я до сих пор, несмотря ни на что, все еще не разучилась ощущать. «Ну что, готово?» — негромко уточнил Лин, когда мы добрались до моих покоев и аккуратно прикрыли за собой дверь. Я быстро кивнула и выразительно посмотрела на свои пыльные штаны. На что он хмыкнул и мгновенно сменил нашу одежду на нечто более изящное и подходящее случаю. Затем неуловимо быстрым жестом распахнул портал, тщательно его проверил, пробормотал что-то непонятное, звучно щелкнул пальцами, отчего портал сменил колер с синего на золотой, и лишь после этого протянул руку. «Теперь порядок. Идем, Гайде. Время». Глубоко вздохнув, я сжала его пальцы и, мысленно перекрестившись, сделала решительный шаг в неизвестность. Неизвестность, как ни странно, оказалась колючей и очень неприятной на ощупь. Не знаю, что уж там намудрил с переходом мой необычный друг, но из портала мы вышли прямиком в огромный куст ухоженного, ароматного, обалденно цветущего шиповника, оказавшись внутри которого, я сперва порвала новое платье и чуть не растерялась, затем оторопела, а потом выругалась так, что Лин впервые за долгое время утратил свое нечеловеческое спокойствие. «Извини», — неловко пробормотал он, прокладывая нам дорогу на свободу. «Я опять не рассчитал. Но если бы не подправил вектор, то мы бы оказались в соседнем пруду, где квакали бы сейчас вместе с лягушками. А если бы я не заглянул сперва в Скарон-Ол и не успокоился, могло бы быть еще хуже». «Черт возьми! Лин!» — проворчала я, выбираясь наружу. «Да что с тобой такое? То мимо посадочной полосы чуть не промазал, то в пруд едва не закинул». «Прости, никак не могу совладать с новой силой. Как ни стараюсь, но из-за этих скачков все расчеты летят к демонам, потому что прежние схемы тут не подходят, а действовать по наитию, как раньше, я уже не могу». «Блин! Тогда хоть проверяй перед тем, как творить заклятие». «Да я проверяю». Лин снова вздохнул. «Но все равно в какой-то момент теряю сосредоточенность и нелепо промахиваюсь. Пожалуй, мне и правда стоит побыть одному». Я замерла, прекратив раздраженно оправлять платье. «И надолго?» «Не знаю», — неохотно отозвался он. «У меня и так сейчас крайне нестабильные способности. Но Лонь без конца подбрасывает еще и еще. Знания, память, опыт. Благодаря ему я теперь могу не просто летать, но и спокойно ходить по пустоте. Могу подниматься выше звезд. Уничтожить одним дыханием половину этого материка. Только это не мое, Гайде. Кажется, со мной происходит что-то очень странное». «Плохо», — окончательно озадачилась я. «Сколько, по-твоему, продлится эта свистопляска? Чего нам теперь от тебя ждать? И не связано ли это с тем, что мы с тобой были когда-то единым целым?» «Связано, конечно», — без тени сомнения кивнул Лин. «Раньше твои знаки не торопились просыпаться. А теперь, когда жреца больше нет, у них и подавно нет такой необходимости. Но степь с каждым днем становится все сильнее. Даже без помощи иаров растет новые леса,